Когда миновал месяц, Платов понял, что пощады ему не будет, и до последнего дня, сведомо императора Павла, ему теперь уготована участь узника. «Лучше бы уж казнили», — думал он со злостью. «Где-то существовал мир, большой и шумный, с церемониалами и приемами, с балами и походами, с печальными и веселыми песнями по наддонам. Где-то уже, вероятно, выплакала слезы верная жена Марфа Дмитриевна, а он оказался навечно отреченным от мира живых и полноправных. Да и как он мог считать себя полноправным человеком, находясь в каменном мешке, где отмерен каждый шаг от двери до нар?» Легкий шорох вывел Матвея Ивановича из оцепенения. Брезгливо передернув плечами, он проводил взглядом очередную крысу и подумал огорчительно. «Черт побери, ведь нет ничего хуже, чем быть заживо погребенным. А что стоит государю-императору во всех депешах своих объявить, что он, донской генерал Платов, был обвинен в измене, вон и сознался и понес заслуженную кару? Кто потом разберется, был он изменником или нет? При каком царе можно доказать свою невиновность человеку, гибель которого пожелали сильные мира сего?» Горько заключил Платов, вновь ложась на жесткий соломенный матрац. На третий год сидения в одиночке Матвей Иванович ощутил необыкновенную слабость в распухших ногах. Попробовал однажды встать и не смог. Оловянная миска с жидким гороховым супом так и осталась нетронутой. В положенный срок часовой, аккуратно убиравший посуду, это обнаружил и укоризненно покачал головой. «Почему не покушали?» — спросил он, нарушая строжайший указ не вступать с узником ни в какие переговоры. «А ты бы, братец, сожрал, если бы тебя к ней ноги не вели?» — зло спросил Платов. «Батюшки!» — плаксиво воскликнул вдруг часовой. «Матвей Иванович, страдалец вы наш неприкаянный! Да как же все это?» Платов ответил недоверчивым взглядом из-под насупленных бровей. «Чего это ты жалостливый такой, братец?» «Да ведь как же!» — всхлипнул солдат. «Донской ведь я! Из Мелеховской родом! Только службу тут за царя-батюшку несу!» И вдруг он сорвался на неясный речитатив, печально вполголоса запел. Окаменев от изумления, обессиленный Платов слушался в слова песни. Побелела его буйная головушка. Лицо белое помрачилося. Очи ясные затуманились. Богатырский стан, поступь гордая в злой кручинушке надломился. Тоска лютая, сердце пылкое, кровь казацкую иссушила всю. «Про меня, что ли?» Перехваченным от волнения голосом осведомился узник. «Про тебя, батюшка!» — услужливым шепотом ответил солдат. «Как есть про тебя!» «Сам придумал». «Да что ты! С родимого Дона донеслось!» «Стало быть, помнят меня?» «Как же можно забыть первого героя войска донского?» — вздохнул часовой. «И в черкасском городке, и во всех станицах поют слова эти. Я пойду начальнику доложу, что у вас с ногами худо». В тот злополучный день Платова впервые вывели на короткую прогулку. Опираясь на плечи двух конвоиров, в полосатом халате, бледный и нелюдимый, прошел он в пестрой толпе узников Петропавловской крепости. Какой-то неизвестный, приблизившись к нему, коротко спросил: «Скажи, а ты и есть Матвей Платов?» «Я и есть», — усмехнувшись, ответил он. «Странно», — произнес незнакомец.